Глава 13. Великая война. 1914 год для Матильды начался традиционно. Во дворце на Кронверкской набережной она устроила елку для сына. «В тот год я пригласила известного клоуна Дурова с его дрессированными зверями, которых привезли ко мне в дом. Среди них был даже огромный слон. Слона закутали в клетчатый плед, чтобы он не замерз. Когда его вводили в дом, пришлось открыть не только саму дверь, но и боковые створки. До начала представления слона спрятали в вестибюле перед гостиной». 9 февраля Матильда танцевала Эсмеральду в бенефисе Николая Легата. В тот день царь и Алекс с детьми были на свадьбе своей племянницы Ирины с князем Феликсом Юсуповым, проходившей в Ванечковом дворце. Цитирую царский дневник. «Успел все кончить в 7:01. Отправился с дочками снова в город, в театр. Был прощальный бенефис Легата. Шла отлично Эсмеральда. Приехал домой в 12:15». Как видим, Алиса была на свадьбе, но отказалась поехать на балет. Матильда торжествовала. «Я не верила своему счастью. Ники наконец-то увидит меня в Эсмеральде. Сколько лет я об этом мечтала. Директор, видевший, какой успех выпал на мою долю, и знавший, что в среду я должна выехать на юг Франции, попытался уговорить меня остаться и танцевать в «Спящей красавице», которую собирались показать в новой редакции с новыми костюмами и декорациями. Я отказалась, несмотря на то, что мне очень хотелось еще раз выступить перед императором. После «Эсмеральды» я не стремилась появиться в другом балете. А кроме того, Ники любил меня в «Спящей красавице» в прежней постановке. И кто знает, понравилась ли бы я ему в последней версии этого спектакля. И 12 февраля Матильда поехала в Кап-де-Эль. Новый дом внизу, на вилле в Кап-де-Эль, был почти достроен. Дом был двухэтажный. На втором этаже имелось 6 жилых комнат, 4 из которых с видом на море предназначались для гостей: адъютанта фон Кубе, доктора Мака и камердинера Леднева. В 2 других комнатах с окнами под потолком жила прислуга. В доме было 2 туалета, а внизу находился большой гараж и комната шофера. Еще имелась прачечная и котел центрального отопления. С началом Первой мировой войны все августейшие дамы решили оказывать помощь фронту. Помните кинофильм «Гусарская баллада»? «Мы меж собой тут говорили, как нам войскам помочь. Решили, из тряпок корпию щипать у лазарета завтра в 5:00». Разумеется, никто не стал продавать дворцы или яхты. Маленькая деталь. В 1904 году капитан первого ранга Клада предложил использовать большие царские яхты в качестве крейсеров для борьбы с японцами, за что угодил под арест. Дамы организовывали небольшие госпитали на несколько коек, где заодно заводили флирт с легко ранеными офицерами. Сама императрица Александра Федоровна со старшими дочерьми решили стать медицинскими сестрами. Об этом с умилением пишут все наши историки. Но никому не приходило в голову, во что обошлось время профессоров-медиков, убитое на обучение высочайших особ. Госпиталь, где периодически бывала Алиса, лихорадила. Охрана ставила весь персонал буквально на уши. Заранее происходила фильтрация раненых, дабы среди них не оказался бывший студент СР или просто лихой парень, мечтавший высказаться о Николае и Григории. Не отставала от общей моды и Кшесинская. «Я тоже решила организовать небольшой госпиталь и нашла для этого подходящее здание недалеко от моего дома на Каменноостровском проспекте. Сам госпиталь разместился на 2-м этаже, а внизу находились помещения для обслуживающего персонала. Устройство госпиталя заняло много времени, и он открылся только в декабре 1914 года. Я не жалела средств на его оборудование. Здесь было 2 операционных и 3 палаты для раненых, на 10 мест каждая. Я пригласила лучших врачей, которые приходили ежедневно. Постоянный персонал состоял из старшей сестры, 2 медсестер и 2 санитарок, а также повара Сергея, начинавшего у меня поваренком. В день освящения госпиталя сюда приехали разные должностные лица, включая губернатора Петербурга, князя Оболенского, и Половцева, уполномоченного Красного Креста. Приехали также инспекторы санитарной службы и многие мои знакомые. После освящения было заказано угощение. Матильда с гордостью писала Андрею Владимировичу. «Мой долг россиянки сегодня – служить всеми силами родному Отечеству и государю». Для сбора средств на нужды военных госпиталей Кшесинская со своим новым партнером Петром Владимировым, солистом оперы Витингом и капельмейстером Лачиновым отправилась в двухнедельную поездку по России. Они гастролировали в Москве, Киеве, Харькове, Ростове-на-Дону, Баку и Тифлисе. «Путешествовать во время войны было делом довольно сложным», – вспоминает Матильда об этой поездке. «В каждом городе надо было ехать в гостиницу, брать туда с собой весь багаж, а после спектакля спешить на поезд. Это было крайне утомительно. Великий князь Сергей Михайлович уступил мне тогда свой салон-вагон, очень вместительный и оборудованный для дальних поездок. Середину вагона занимал довольно обширный салон, а рядом с ним была моя спальня и уборная». По одну сторону салона находился буфет-кухня, где мой лакей Арнольд мог в случае надобности готовить нам отличный обед. Дальше было отделение для него и, наконец, багажное отделение. По другую сторону салона было отделение в 4 места, где поместились Владимиров, Витинг и Лачинов. Затем было маленькое отделение в 2 места для моей горничной и Наташи Рубцовой, дочери моей экономки. А в последнем отделении помещался вагоновожатый. После спектакля было весело возвращаться к себе в вагон, как домой, где нас по обыкновению уже ждал обильный и всегда вкусный ужин. И так беззаботно мы катили по всей России. В 1916 году также беззаботно и в отличном настроении Матильда с Петей Владимировым отправились на фронт. В замаскированных лесных бараках под Минском они раздавали подарки солдатам. Матильда с Петей танцевали для военных моряков в Гельсингфорсе, участвовали в благотворительных концертах, вся выручка от которых шла семьям артистов, ушедших на фронт. Современники называли войну 1914-1918 годов «Великой войной», но ее можно по праву назвать и «временем великих афер». Общественность сплотилась в едином порыве для поддержки армии. По сему поводу частные заводы отпускали ей снаряды в 1,5-2 раза дороже, чем казенные заводы. Пушки, правда, изготавливали только казенные заводы. Единственный частный Путиловский завод сорвал все заказы по тяжелой артиллерии и почти сразу же после начала войны был национализирован. Зато частники взялись за малую артиллерию – минометы и бомбометы. В результате к 1917 году на складах скопилось свыше 3000 подобных изделий, произведенных частными заводами. Нужда в таких орудиях была огромная, но частные минометы и бомбометы не брали, поскольку они представляли собой опасность исключительно для прислуги. А какие возможности появились у военных, особенно у Сергея Михайловича, в связи с эвакуацией оборонных заводов из Привислинского края и Прибалтики? Эшелоны уходили из точки А и не приходили в точку Б. Разобраться, кто сколько взял в этом хаосе, было невозможно. Тем не менее, даже великий князь Николай Николаевич, в 1914-15 годах главнокомандующий русской армией, а затем командующий Кавказским фронтом, возмущался участием и влиянием на артиллерийские дела балерины Кшесинской, через которую получали заказы различные фирмы. Троицкий, июльские дни, кульминация и разгром, история русской революции, том 2, материалы сайта. В 1916 году во время угольного голода британский посол Бьюкинен был возмущен, увидев, как солдаты разгружали уголь из военных грузовиков у дворца Кшесинской. Начальник главного артиллерийского управления Маниковский открыто писал в служебном документе генералу Барсукову. «Противно до такой степени, что требуется огромное усилие воли, чтобы терпеть». Но ведь всегда терпению есть предел, за которым уже исход неизбежен. Несмотря на рогатки цензуры, в печать проникали статьи с разоблачениями афер Матильды и Сергея в области военных поставок. Веселые студенты в театре напевали: «Ты, Кшесинская, пляши, вензеля ногой пиши». Дальнейший текст частушки воспроизведению в печати не подлежит. В начале февраля 1917 года комендант 4-го полицейского управления на петербургской стороне, находившегося на Каменноостровском проспекте в доме номер 65, генерал Галле позвонил Кшесинской и настоятельно порекомендовал ей с сыном на время покинуть столицу. Он был уверен, что в городе в любую минуту могут начаться беспорядки, а дворец Кшесинской, находившийся в самом начале Каменноостровского проспекта, мог быть разрушен в первую очередь. Матильда прекрасно понимала, что в случае восстания в Петрограде ей может основательно достаться на орехи, и благополучно выехала в Финляндию, в санаторий Рауха, расположенный недалеко от Иматры. Сопровождал их верный Петр Владимиров. Матильда с Вовой прожили там почти неделю, с 8 по 15 февраля, когда генерал Галле сообщил, что в Петрограде все спокойно и можно возвращаться, что Матильда сразу же и сделала. 22 февраля Кшесинская устроила у себя во дворце обед на 24 персоны. «Войдя в столовую, гости онемели от восхищения, что доставило мне огромное удовольствие, так как я сама продумала каждую мелочь. Обед прошел удачно, все блюда были вкусными и предлагались соответствующими винами. После обеда мы играли в баккара, и гости долго не расходились. Это был мой последний прием в Петербурге. На следующий день, 23 февраля, моя экономка стала пересчитывать хрусталь и столовое белье, как она обычно делала после больших приемов. В этот момент прибежал кто-то из моих людей, насмерть перепуганный, и сказал, что по Большой Дворянской движется огромная толпа. Началось то, чего мы все так боялись и ждали – уличные погромы. Толпа прошла мимо моего дома, но на сей раз все обошлось благополучно. В последующие 3 дня еще теплилась надежда, что все успокоится и придет в норму. 25 февраля я рискнула посетить Александрийский театр, где на бенефисе Юрьева показывали маскарад Лермонтова в постановке Мейерхольда. На улице было тихо, и я съездила в театр и вернулась домой без всяких приключений. На следующий день, 26 февраля, воскресенье, снова позвонил генерал Галле, сказал, что ситуация в городе очень тревожная, и посоветовал вынести из дома все, что только можно. Матильда загодя отдала свои наиболее ценные украшения на хранение ювелиру Фаберже и в несколько петроградских банков. Вечером 27 февраля она вместе с сыном, его гувернером Георгием Пфлюгером и 2 танцовщиками, Петром Владимировым и Павлом Гончаровым, бежала из дворца на Кронверкской набережной и укрылась на квартире знакомого трагика Юрьева в доме Ледваля в начале Каменноостровского проспекта. «Здесь мы и провели, не раздеваясь, первые 3 дня», – вспоминает Кшесинская. «Несколько раз сюда приходили вооруженные солдаты и через квартиру Юрьева вылезали на крышу в поисках пулеметов. Они угрожали нам, говоря, что мы ответим головой, если их найдут на крыше. С окон тоже пришлось все убрать, чтобы проходящей толпе не померещился пулемет, так как в этом случае по окнам сразу же открывали огонь». С февраля по июль 1917 года Кшесинской пришлось жить на чужих квартирах. Через 3 дня после бегства Матильды к Юрьеву пришел Иосиф Кшесинский и взял сестру с сыном к себе. Что происходило во дворце на Кронверкской набережной после бегства Матильды, представить невозможно. Кшесинская пишет: «На следующий день после моего бегства из дома, который заняла какая-то банда во главе с грузином Агабабовым, он стал устраивать в моем доме обеды и заставил повара готовить для его гостей, которые упивались моим шампанским. Оба мои автомобиля, разумеется, были реквизированы». Маленький штришок. К этому времени в Германии было 10 тысяч легковых и 55 тысяч грузовых автомобилей. В России, соответственно, 2,7 и 7 тысяч. А вот у скромной матери-одиночки было 3 автомобиля. Один находился в стрельне, не считая конных выездов. Через две страницы воспоминаний Кшесинская уже говорит, что ее дом был занят городской милицией, которая вывезла какие-то сундуки в резиденцию губернатора. Петр Владимиров сразу же отправился к губернатору и объяснил ему, в чем дело, а тот пригласил к себе сестру Матильды Юлию. В итоге Кшесинской вернули золотой венец и ящики с серебром. «Венец я сдала на хранение в кредитное товарищество вместе с другими ценными вещами, которые удалось вынести Арнольду. 11 ящиков я поместила в Азовско-Донской банк, директором которого был Каменко, мой хороший знакомый и сосед по даче в Стрельне. По сей день у меня хранится квитанция, выданная банком. Как-то уже в эмиграции я встретила Каменку, который заверил меня, что ящики надежно спрятаны и их никто не найдет. Он даже выразил надежду, что мне их скоро вернут. Как я уже говорила, лучшие мои украшения и драгоценности хранились у Фаберже. Однако после переворота он попросил все забрать, опасаясь обыска и конфискации лежавших в сейфе драгоценностей. Вскоре именно так и случилось. Эти ценности и все, что мне удалось вынести из дома, я сложила в отдельный ящик и сдала в государственный кредитный банк на Фонтанке, дом номер 74Б. Причем умышленно занизив их стоимость, чтобы меньше платить за хранение. Я находилась в стесненном материальном положении и не могла потратить крупную сумму. Директор кредитного банка был удивлен такой низкой оценочной стоимостью, так как по его подсчетам драгоценностей было не меньше, чем на 2 миллиона рублей. Я сберегла квитанцию кредитного банка, подтверждающую, что ценности могут быть выданы только лично мне или моей сестре. На самом деле история с дворцом Кшесинской была совсем иной. Матильда стала жертвой собственного тщеславия и амбиций. Особняк занял запасной броневой дивизион, причем солдат броневиков привлекли не тряпки и будуары балерины, а просторный гараж, рассчитанный совсем не на 2 автомобиля, и сравнительно неплохая автомастерская. Вскоре к броневикам присоединились солдаты пулеметной роты и Петроградский комитет большевиков, которому выделили 2-й этаж. Занятие дворца, прошедшее за несколько недель до приезда Ленина, прошло сперва малозаметно. Негодование против захватчиков возрастало по мере роста влияния большевиков. Газетные россказни о том, будто Ленин поселился в будуаре балерины и будто вся обстановка особняка разгромлена и разворована, были просто враньем. Ленин жил в скромной квартирке своей сестры, а обстановку балерины комендант здания убрал и запечатал. Меньшевик Суханов, посетивший дворец в день приезда Ленина, оставил небезынтересное описание помещения. Покои знаменитой балерины имели довольно странный и нелепый вид. Изысканные плафоны и стены совсем не гармонировали с незатейливой обстановкой, с примитивными столами, стульями и скамьями, кое-как расставленными для деловых надобностей. Мебели вообще было немного, движимость Кшесинской была куда-то убрана. Осторожно обходя вопрос о броневом дивизионе, пресса выставляла Ленина виновником вооруженного захвата дома у беззащитной служительницы искусства. «В доме Кшесинской, — писал Федор Раскольников, — непрестанно толклась масса народу. Одни приходили по делам в тот или иной секретариат, другие — в книжный склад, третьи — в редакцию «Солдатской правды», четвертые — на какое-нибудь заседание. Собрания происходили очень часто, иногда беспрерывно, либо в просторном широком зале внизу, либо в комнате с длинным столом наверху, очевидно, бывшей столовой балерины». С балкона особняка, над которым развивалось внушительное знамя Центрального комитета, ораторы проводили беспрерывно митинги, не только днем, но и ночью. Часто в глубокой темноте к зданию подходила какая-либо воинская часть или толпа рабочих с требованием оратора. Останавливались перед балконом и случайные обывательские группы, любопытство которых периодически возбуждалось газетной шумихой. Время от времени к зданию приближались ненадолго враждебные манифестации, требовавшие ареста Ленина и изгнания большевиков. У Кшесинской оставался дворец в Стрельне, хватало средств на съем большого особняка в Петрограде, но она пустилась по инстанциям, чтобы отсудить трудами тяжкими нажитый дворец. Кшесинская побывала в военной комиссии Временного комитета Государственной Думы, обращалась к командующему Петроградским военным округом генералу Корнилову, пыталась апеллировать и к авторитету Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов. В специальном прошении, направленном в исполком Петросовета и написанном для большей убедительности на красной бумаге, одна из самых богатых до февральской революции женщин России в очень мягких выражениях настаивала на возврате своего жилища. «Тем более, — писала она, — что у меня ребенок, а мы остались без крова». В ответ высший орган революционной демократии, контролируемый в тот момент меньшевиками и правыми эсерами, принял резолюцию, в которой признавал захват кем бы то ни было частной собственности недопустимым и предложил комитету броневого дивизиона ныне немедленно очистить занимаемое им в доме Кшесинской помещение, предоставив таковое владелице. Малоэффективным оказалось и обращение к министру юстиции Керенскому. Александр Федорович был с дамой крайне любезен, но во время повторного визита вынужден был заявить Кшесинской, что освободить ее дом силой нельзя, так как это повлечет за собой кровопролитие около него, что еще более осложнит дело. В конце концов, Матильда решила прибегнуть к помощи судебных властей. По поручению Кшесинской ее адвокат, присяжный поверенный Хесин, возбудил в суде гражданский иск о выселении. В качестве ответчиков были указаны: первое – Петроградский комитет социал-демократической рабочей партии, второе – Центральный комитет той же партии, третье – Центральное бюро профсоюзов, четвертое – Петроградский районный комитет партии социал-революционеров, пятое – Клуб военных организаций. Шестое. Кандидат прав Ульянов, литературный псевдоним Ленин. Седьмое. Помощник присяжного поверенного Богдатьев. Восьмое. Студент Агабабов. Хотя некоторые газеты и поспешили озаглавить заметки с процесса «Тяжба Кшесинской и Ленина», к большому разочарованию ожидавшей новых сенсаций публики основные персонажи на заседании не появились. Интересы большевистских организаций на суде представляли литовский социал-демократ, помощник присяжного поверенного Мечислав Козловский и один из секретарей Петроградского партийного комитета Сергей Богдатьев, слывший одним из самых крайних левых даже среди большевиков. В конце концов, мировой судья огласил решение. По указу Временного правительства России определено: выселить из дома номер 2/1 по Большой Дворянской улице в течение 20 дней Петроградский комитет социал-демократической рабочей партии, ЦК той же партии, клуб организаций, большевистский солдатский клуб «Правда», Петроградский районный комитет партии социал-революционеров, Богдатьева со всеми проживающими лицами и очистить помещение от их имущества. Решение обратить к предварительному исполнению. Иск в отношении Владимира Ульянова и Центрального бюро профсоюзов оставить без рассмотрения. 5 июня в особняке Кшесинской появился Хесин в сопровождении судебного пристава и отряда милиции, чтобы произвести выселение. К ним вышел Яков Свердлов и договорился об отсрочке. Однако исход дела решила резолюция матросов Балтфлота, пригрозивших пустить в дело орудие, занятое ими Петропавловской крепости, в случае попытки нападения на дворец. И пришлось бедной матери-одиночке вновь скитаться по чужим углам. Прожив у брата 3 недели, Матильда отправилась на 3 дня к сестре, потом еще 3 дня прожила у близкой подруги Лилии Лихачевой, а затем переехала на квартиру к Владимирову на Алексеевской улице, дом номер 10. 1 мая в городе ожидались беспорядки, спровоцированные большевиками, пишет Кшесинская. Мне было страшно оставаться с Вовой в квартире Владимирова, и поэтому я с радостью воспользовалась приглашением сиамского посла Визана и на несколько дней перебралась к нему. Посольство находилось на Адмиралтейской набережной в доме номер 6. Вместе со мной переехала и сестра с мужем, и мы прогостили там 2 дня. Вскоре после этого мне вернули одну из машин, реквизированных в начале переворота. Я ее тут же продала, чтобы получить хоть немного денег, пока ее снова не отняли. В начале июня 1917 года великий князь Сергей Михайлович вернулся из ставки в Петроград. Братья Николай и Александр уговорили его порвать с Матильдой, имя которой было связано с огромными хищениями в военном ведомстве. Сергей отвечал Николаю: «То, что ты пишешь о Малечке, просто ужасно. Я не знаю, кто против нее озлоблен, и причины этого озлобления кроются только либо в личных счетах по сцене, либо во вздорных слухах. Я клянусь перед образом, что за ней нет ни одного преступления. Если ее обвиняют во взятках, то это сплошная ложь. Все ее дела вел я, и я могу представить, кому нужно все самые точные данные, какие деньги у нее есть и были, и откуда поступили. Я знаю, что ее дом грабили и грабят. Воображаю, сколько дорогих и художественных вещей пропало. Неужели ты не веришь своему брату, который клянется, а веришь слухам, которые распускают злонамеренные люди? Ты знаешь, как я привязан к Вове, и как я горячо его люблю, и как он ко мне привязан. Ты пишешь, что если я приеду, чтобы не смел с ними видеться. Что ж, я подлец, я брошу свою жену, гражданскую, и своего мальчика? Нет, я всю жизнь был честным и благородным, таким и останусь. Что было мое, все должно перейти к Вове». И вот Матильда открыто ездит с Сергеем Михайловичем, которому тоже вернули один из его автомобилей. Внезапно Кшесинскую постигло большое горе. Ее любимая собачка Джиби съела что-то не то и скоропостижно скончалась. «Мы с Вовой отвезли его на машине в Стрельну, чтобы похоронить в саду, где он так любил гулять». Время было революционное, через несколько дней в Петрограде начнется кровопролитие. Зачем вместе с сыном ехать за город хоронить собачку? Ну, в конце концов, можно ее временно захоронить в городе, а потом, когда все успокоится, торжественно перезахоронить в том же Стрельнинском парке. Да еще и памятник поставить, как Екатерина II поставила памятник своей левретке в Царскосельском парке. Ряд современных авторов предполагает, что собака специально была усыплена, чтобы дать повод к поездке в Стрельну. Там Кшесинская якобы спрятала свои сокровища. Версия, на мой взгляд, довольно правдоподобная. В течение 23 лет владения Стрельницкой усадьбой Кшесинская там постоянно что-то строила. В том, что династия Романовых падет в первые годы 20 века, была уверена большая часть образованной России, и игнорировать такое развитие событий Кшесинская просто не могла. Так что она могла заранее сделать капитальный тайник, а могла устроить импровизационный в июне 1917 года. В конце 20 века предпринимались попытки поиска вклада Кшесинской, но вскоре они стали невозможны из-за появления топтунов из службы охраны новой высочайшей особы. 3-16 июня 1917 года в Петрограде начались спонтанные демонстрации солдат и матросов. Руководство партии большевиков во главе с Лениным считало, что еще не созрели условия для свержения временного правительства и призывало демонстрантов не применять силу. Тем не менее, командующий Петроградским военным округом генерал Половцев объявил город на военном положении. Временное правительство было поддержано частями, контролируемыми правыми эсерами и меньшевиками. В 3 часа ночи 8 июля к дому Кшесинской и Петропавловской крепости, отделенным друг от друга полосой воды, были двинуты запасной батальон Петроградского полка, пулеметная команда, рота семеновцев, рота преображенцев, учебная команда Волынского полка, 2 орудия и броневой отряд из 8 машин. В 7 часов утра помощник командующего округом СР Кузьмин потребовал очистить особняк. В ответ матросы-кронштадтцы начали готовить к бою пушки Петропавловки. В итоге дворец Кшесинской от разрушения спас Сталин. Он вступил в переговоры с лидерами меньшевиков и правых эсеров, в том числе с Либером. В результате матросы согласились без боя покинуть дворец и Петропавловскую крепость. Но, увы, Сталин спас стены, но не внутренность особняка Кшесинской. Ворвавшиеся туда солдаты, равно ненавидевшие большевиков и Кшесинскую, соответственно, громили все с удвоенным рвением. Затем дворец был вновь занят воинской частью, на этот раз первым самокатным батальоном 5-й армии Северного фронта, прибывшим в Петроград по приказу Временного правительства. Выселять самокатчиков, вызванных с фронта для спасения революции, никто не спешил. Солдаты хозяйничали в особняке, как у себя дома, разрушая и растаскивая все, что еще осталось. Адвокат Хесин продолжал подавать новые иски, теперь уже к Временному правительству, добиваясь не только возвращения здания прежней владелице, но и возмещения нанесенного ущерба, который он оценил в 1/3 миллиона рублей. Осенью 1917 года первый самокатный батальон перешел на сторону большевиков и 25 октября, 7 ноября, участвовал в свержении Временного правительства. Но всего этого Кшесинская не увидела. 13 июля 1917 года она отправилась с сыном в Кисловодск. «Прошел уже год, как мы расстались с Андреем», – пишет Матильда. «И я очень по нему соскучилась. Из его писем я знала, что переворот почти не затронул Кисловодск, и после нескольких тревожных дней жизнь там вернулась в обычное русло, установились относительные покой и порядок. В это время многие семьи уезжали из Петрограда на Кавказ, в Минеральные воды, в Пятигорск, Ессентуки и Кисловодск. Там, помимо прекрасного климата и целебных вод, были относительно хорошие условия жизни». Уехали граф Каковцев с женой, графиня Карлова со всей семьей, Шереметьевы, Воронцовы и многие другие аристократы. Туда же направились и финансисты. Все считали, что оставаться в Петрограде опасно, все боялись беспорядков, вслед за которыми могли начаться аресты. Матильда хотела быть рядом с Андреем, а кроме того увести Вову как можно дальше от столицы и поселиться с ним хотя бы временно, в тихом и безопасном месте. Надежды на то, что в ближайшем будущем обстановка изменится к лучшему, не было. Кшесинская еще надеялась осенью вернуться в Петроград. Надеялась, что к этому времени ей вернут дом. Матильда взяла разрешение на поездку в Кисловодск, так как Бизонова путешествовать по бурлящей России было опасно. К тому же разрешение это подтверждало, что обладатель его не преследуется за сотрудничество с прежним режимом и не находится в розыске. Для получения этого документа Кшесинская обратилась лично к Керенскому и вскоре получила разрешение от министра юстиции Временного правительства Переверзева. Ей позволялось не только свободно передвигаться по всей России, но и выбирать себе место жительства без каких-либо ограничений. На перроне Николаевского вокзала Матильду провожал Сергей Михайлович, который, наконец, сделал ей предложение и получил отказ. «Великий князь сделал мне предложение, но совесть не позволяла мне его принять, ведь Вова был сыном Андрея», – вспоминает Матильда. «К великому князю Сергею Михайловичу я испытывала безграничное уважение за его преданность и была благодарна за все, что он для меня сделал в течение всех этих дней. Но я никогда не чувствовала к нему такой любви, как к Андрею. Это была моя душевная трагедия. Как женщина я была душой и телом предана Андрею, но чувство радости от предстоящей встречи было омрачено угрызениями совести из-за того, что я оставляла Сергея одного в Петербурге, зная, что ему угрожает большая опасность. Кроме того, мне было тяжело разлучать его с Вовой, которого Сергей безумно любил, хотя и знал, что тот не был его сыном. Со дня рождения Вовы он отдавал ему каждую свободную минуту, заботился о его воспитании, когда я во время театрального сезона была занята на репетициях и выступлениях и не имела времени для занятий с сыном, как мне того хотелось». Больше Матильде и Сергею не суждено было встретиться. Матильда и Вова ехали в спальном купе международного вагона. Их сопровождали горничная Людмила Румянцева и слуга Иван Курносов, который демобилизовался перед самым отъездом и вернулся к своей хозяйке. В Кисловодск они прибыли 16 июля, на следующий день после именин Вовы. Встретивший их Андрей Владимирович уже заранее снял комнаты в доме Щербинина на Эмировской улице. Дом был летний и одноэтажный. Все комнаты располагались анфиладой и имели по обе стороны выход на галерею с улицы и со двора. У Матильды, Вовы и Андрея было по отдельной комнате. Оставив вещи, Матильда с Андреем и его адъютантом фон Кубе сразу же отправились на ужин в грузинский ресторан Чтаева. 29 августа приехала сестра Юлия с мужем бароном Цеделером. Они поселились в соседнем флигеле. 21 сентября прибыл из Петербурга великий князь Борис Владимирович с богатым нефтепромышленником Леоном Монташевым. Позже Матильду навестил находившийся на лечении в Сочи Петр Владимиров, который также остановился у нее. Во время верховой прогулки он упал с лошади и сломал себе нос, и приплюснутый нос остался у него на всю жизнь. Тут Матильда косвенно пытается замять дело о дуэли Владимирова с Андреем. Предоставляю слово Кшесинской. Устроив кое-как свою жизнь, я стала писать великому князю Сергею Михайловичу и уговаривать его приехать в Кисловодск, так как меня удручала мысль о том, что в Петербурге ему грозит опасность. Однако он все откладывал отъезд, так как хотел вначале вернуть мне дом, а кроме того собирался переправить за границу драгоценности, доставшиеся мне от матери. Однако из этого ничего не вышло, так как британский посол, к которому он обратился за помощью, ответил отказом. Великий князь также хотел спасти мебель из моего дома и перевести ее на склад Мальцера, что, вероятно, ему удалось, но наверняка я не знаю. Однако все его старания в конце концов оказались напрасными. Петр Владимиров, вылечившийся после падения, возвратился в декабре 1917 года в Петербург, пообещав мне перед отъездом помочь великому князю Сергею Михайловичу. Обещание свое он исполнил. Владимиров рассчитывал вскоре вновь оказаться в Кисловодске, но потом понял, что приехать не может, так как не хочет оставлять великого князя, которого он пытался отправить в Финляндию. Этот замысел не осуществился, потому что документы были оформлены на одного Сергея Михайловича, без сопровождающего, а он болел и не мог ехать один. Однако спокойная жизнь продолжалась недолго. Уже в январе 1918 года большевизм дал о себе знать и в Кисловодске, вспоминает Матильда. До тех пор до нас доходили только слухи о том, что делается в столицах и крупных городах. Мы надеялись, что волна революции докатится до нас еще не скоро, однако не было сомнений, что эта чаша нас не минет, и впереди всех ждут суровые испытания. Первым городом в районе минеральных вод, занятым большевиками, стал Пятигорск. Вскоре большевики появились и в Кисловодске. По словам Матильды, произошло это неожиданно и, я бы сказала, незаметно. В городе шли обыски, но Кшесинская и Андрей не пострадали. Ее даже освободили от контрибуции, наложенной большевиками на местных буржуев, поскольку Матильда заявила, что потеряла свой дом и все имущество, и платить ей нечем. Сама она рассказывает об этом так. 30 апреля в Кисловодск приехала казначейская комиссия во главе с комиссаром Булле, вероятно, латышом по национальности. Его прислали из Москвы, чтобы взыскать с находившихся в Кисловодске буржуев контрибуцию в размере 30 миллионов рублей. Нас всех вызвали в Гранд-отель, где заседала комиссия. В тот день я была совсем больна и едва держалась на ногах. Среди пришедших было много моих друзей, и в их числе одна еврейка, Ребекка Марковна Вайнштейн, которая очень меня полюбила. Заметив мое состояние, она по собственной инициативе обратилась к комиссару Булле и сказала ему, что в зале находится Матильда Кшесинская, которая очень больна. Она добавила, что я являюсь одной из первых жертв революции, потеряла свой дом и имущество, а потому платить контрибуцию мне нечем. Булле сразу же подошел ко мне и любезно спросил о здоровье. Услышав, что мне плохо, он сказал, чтобы я немедленно отправлялась домой и приказал дать мне машину и сопровождающего. С этого часа меня больше не беспокоили по поводу контрибуции. В отношениях с большевиками Матильде постоянно приходилось идти на компромиссы. Так, вскоре у нее в доме появились два большевика – Азол и Марцинкевич. Азул начал вынимать из кармана свои ордена и рассказывать, что во время войны он был ранен и лежал в полевом госпитале имени великой княгини Ольги Николаевны. Он явно хотел произвести впечатление на Матильду. Марцинкевич же вел себя безупречно. Они попросили Кшесинскую принять участие в благотворительном спектакле в пользу местных раненых. «Видимо, выражение моего лица было столь красноречиво, что слова уже не потребовались», – пишет Матильда. «Это предложение меня не только удивило, но и возмутило до глубины души. Они оба стали меня убеждать, говоря, что среди тех, в чью пользу организуется сбор денег, многие сохранили прежние взгляды, и что все понимают мое нежелание выступать перед самими большевиками и никогда не стали бы обращаться ко мне с подобной просьбой. Они даже предложили доставить из Петербурга мои костюмы, когда я сказала, что без них не смогла бы танцевать, даже если бы и захотела это сделать». «Разумеется, я отказалась от выступления, но согласилась продавать билеты, а в день представления – программки и шампанское. Я считала, что категорический отказ от их мероприятия мог навлечь на меня неприятности, исходившие, если не от этих двоих, то от их товарищей. Я понимала, что нужно всячески стараться избегать конфликтов с местными властями». Когда Азол попрощался, Марцинкевич под каким-то предлогом задержался, вероятно, желая поговорить со мной с глазу на глаз. И действительно, он сказал, чтобы в случае каких-либо осложнений я сразу же обращалась к нему. Это было очень трогательно со стороны большевика. Вскоре после их визита в Курзале состоялся какой-то концерт или спектакль, на котором я присутствовала. Увидев меня, Марцинкевич сразу же подошел и на глазах у всех поцеловал мне руку. Но, несмотря на лояльное отношение со стороны большевиков, Кшесинская все же опасалась обысков и, припрятывая свои драгоценности, проявила недюжинную изобретательность. Солдаты уже хорошо знали, где буржуи прячут свои деньги и драгоценности. Так деньги часто приклеивали под выдвижные ящики, и солдаты при обысках стали проверять все ящики. Драгоценности многие держали в банках из-под гуталина, но солдаты и это быстро раскусили. Матильда же хранила деньги в верхней части окна, и чтобы их найти, нужно было вынимать раму, а драгоценности она спрятала в ножке железной кровати, спустив их туда на ниточки, чтобы при необходимости быстро вынуть. 14 июня жители Кисловодска услышали отдаленные выстрелы. Поползли слухи, что казаки атаковали Кисловодск и разбили большевиков. И действительно, казаки проехали по улицам, но после этого все успокоилось, и власть осталась в руках большевиков, а красноармейцы стали арестовывать всех подозреваемых в симпатиях к казакам. Очевидец этого, Кшесинская, писала: «Уже потом мы узнали, что это была вылазка партизанского отряда Андрея Шкуро, единственной целью которого являлось ограбление финансового ведомства большевиков и добыча оружия для своих людей. В конце концов, Шкуро это удалось, но после его ухода на город обрушились страшные репрессии». Через два дня большевики устроили обыск в доме, где жила великая княгиня Мария Павловна со своими сыновьями Борисом и Андреем. Они изъяли все оружие, найденное в доме, сабли и кинжалы, а затем арестовали великого князя Бориса и адъютанта великого князя Андрея, полковника фон Кубе. Андрея же командир приказал не забирать, потому что он, как пишет Кшесинская, «умный и добрый. Андрей правда был добрым и очень воспитанным человеком, но его брат был таким же добрым и никому не причинил зла». Убитая горем великая княгиня сидела вместе с Андреем на балконе и смотрела на тропинку, по которой вели арестованных, с ужасом думая, что уже никогда не увидит своего сына Бориса. После налета казаков следовало ждать возмездия. 4 часа они просидели на балконе в тоске и тревоге. Борис и фон Кубе вернулись только в 1 ночи и рассказали, что их спасло вмешательство какого-то молодого студента, выступавшего в роли не то судьи, не то следователя, не то прокурора. Сначала они долго ждали, пока кто-нибудь обратит на них внимание, а когда их, наконец, провели в комнату, где сидел студент, он поинтересовался, за что же их задержали. Великий князь Борис и фон Кубе ответили, что не имеют об этом ни малейшего понятия. Студент тотчас вызвал командира отряда, производившего обыск, но тот тоже не мог дать никаких объяснений. Студент освободил их и выдал пропуск, так как ночью запрещалось ходить по городу. Великий князь Сергей Михайлович до марта 1918 года находился в Петрограде, и Кшесинская регулярно получала от него письма, из которых узнала, что в 20-х числах марта ему и другим великим князьям, жившим в Петрограде, было приказано покинуть столицу. В самом начале апреля 1918 года великий князь Сергей Михайлович, князья императорской крови Иоанн Константин и Игорь Константиновичи и князь Владимир Павлович Полей были высланы из Петрограда в Вятку с правом свободного проживания. Меньше чем через месяц пребывания в Вятке узников переселили в Екатеринбург и поместили в гостиницу. Известно, например, что 22 апреля, 5 мая 1918 года князь Полей, по его собственным словам в письме, отстоял пасхальную заутренню в Екатерининском кафедральном соборе, хотя екатеринбургские газеты о его прибытии сообщили лишь 4-го, 17 мая. Те же газеты дали информацию о прибытии великого князя Сергея Михайловича и князей Константиновичей 26 апреля, 9 мая. Сергей Михайлович поселился в квартире бывшего управляющего Верхнекамским банком Анечкова, второй этаж дома на углу Успенской улицы и Главного проспекта, а Константиновичи напротив, в номерах Атаманова, гостиница «Эльдорадо», впоследствии здание НКВД. Переписка Матильды и Сергея продолжалась. 1-14 мая все находившиеся в Екатеринбурге, принадлежавшие к августейшей фамилии, получили предписание переселиться в заштатный город Алапаевск Верхотурского уезда Пермской губернии, куда и прибыли 7-20 мая. Их поселили в напольной школе, при которой имелась часовня. Заключение членов царской семьи разделяли управляющий делами великого князя Сергея Михайловича Ремес и его доктор Гельмерсен, лакей князя Полея Круковский и лакей князя Иоанна Константиновича Иван Калинин. Первое время режим был более свободным, разрешалось посещение церкви в сопровождении красноармейца. 8-21 июня по указанию из Екатеринбурга был введен тюремный режим. Врач и оба лакея были удалены. 5 июля 1918 года алапаевских узников вывезли из города и в 18 километров от Алапаевска убили, бросив в одну из заброшенных шахт железного рудника Нижняя Селимская. Однако Матильда долго не верила в смерть Сергея. Позже она вспоминала. После долгого перерыва в конце июня от него пришла телеграмма, отправленная 14 апреля, на день рождения Вовы. Мы получили телеграмму дня за два до трагической гибели великого князя. Из нее мы поняли, что великий князь находится в Алапаевске. Это была его последняя весточка. Вскоре по радио передали, что Сергей и другие члены царской семьи, находившиеся вместе с ним под арестом в Алапаевске, были похищены белогвардейцами. К несчастью, это сообщение оказалось сфальсифицированным. Но поначалу никому и в голову не пришло, что можно совершить такое вероломство. Мы радовались, что все они спасены. Почти через год, когда Сергея уже давно не было в живых, мы получили несколько почтовых открыток и даже одну телеграмму, которые задержались в пути. Не верила Матильда и в смерть Ники. В начале июля 1918 года по Кисловодску поползли слухи об убийстве царской семьи. Но все это было настолько ужасным, что казалось просто невозможным. Все мы надеялись, что это лишь слухи, намеренно распространяемые большевиками, а на самом деле императору и его семье удалось спастись бегством. Эта надежда еще долго теплилась в наших сердцах. Тринадцатого августа великие князья Борис и Андрей Владимировичи вместе с фон Кубе бежали из Кисловодска в горы, в Кабарду. В конце сентября белый генерал Шкуро занял Кисловодск, а 23 сентября вернулись великие князья Борис и Андрей вместе с полковником фон Кубе. Они приехали верхом в сопровождении представителей кабардинской знати, охранявшей их в дороге. За время пребывания в горах братья Владимировича отпустили бороды, и теперь Андрея многие принимали за Николая II. По словам Матильды, действительно, они были очень похожи. Но вскоре белые ушли. Матильде и великим князьям пришлось покинуть Кисловодск и около месяца скитаться по ближайшим станциям. 21 октября они добрались до Туапсе. «Придя на пристань, мы увидели готовый к отплытию корабль», – вспоминает Кшесинская. «Он был маленьким, грязным и очень старым рыбацким катером, хотя и назывался «Тайфун». Он казался таким маленьким, что мы засомневались, смогут ли все беженцы разместиться на его борту. Многие считали, что великая княгиня Мария Павловна не захочет путешествовать на такой посудине, и поэтому мы не спешили с посадкой». Но великая княгиня, приехав на пристань, любезно поздоровалась с капитаном, поджидавшим ее у трапа, и, как ни в чем не бывало, поднялась на палубу, а потом на мостик, где уселась в кресло и стала наблюдать за посадкой. Увидев это, все сомневавшиеся устремились на корабль, следуя примеру великой княгини. На судне имелось только 3 каюты для капитана и офицеров, которые те отдали в распоряжение великой княгини. Нас, беженцев, собралось 96 человек, и мы расположились на палубе, так как другого места для пассажиров не оставалось. Разместились кто как мог. 22 октября, 4 ноября 1918 года тайфун прибыл в Анапу. Беженцы разместились в маленькой и убогой гостинице «Метрополь». «Теперь наша жизнь была полна печали, и все развлечения остались в прошлом», пишет Кшесинская. У нее, избалованной роскошью, осталось всего 2 наряда, один из которых назывался визитным, так как я надевала его очень редко и только в особых случаях, а другой состоял из блузки и черной бархатной юбки, той самой, которую в первые дни революции украла коровница Катя, а потом мне вернула. От долгого ношения юбка вытерлась на коленях, а бархат порыжел. Но даже в таких жутких условиях Матильда старалась держать себя в форме. «Всю жизнь я делала массаж, чтобы сохранить фигуру, и очень страдала, когда после переворота была лишена этой возможности. У меня всегда была прекрасная массажистка, так как в этом отношении я была очень привередлива. В Анапе я совершенно случайно нашла опытную массажистку-еврейку, женщину очень приятную и интересную. Сначала она делала массаж за символическую плату, а потом и вовсе бесплатно». Надежда для беженцев забрезжила лишь в ноябре. Кшесинская писала: «Мы смогли облегченно вздохнуть лишь тогда, когда флот союзников форсировал Дарданеллы, а в Новороссийск пришли английский крейсер «Ливерпуль» и французский «Эрнест Ринан». Это случилось 10-23 ноября. В тот день мы впервые почувствовали, что не оторваны от всего света. В мае, когда весь Северный Кавказ был окончательно освобожден от большевиков, мы решили вернуться в Кисловодск. Возвращение организовывал все тот же генерал Покровский, приславший офицера и 10 казаков из своей охраны для сопровождения великой княгини и Андрея на пути в город. В Кисловодск Матильда и ее спутники приехали 26 мая и пробыли там почти до конца 1919 года. Жизнь шла вполне нормально и беззаботно, однако это напоминало пир во время чумы, вспоминает об этом времени Матильда. Добровольческая армия победоносно продвигалась вперед, и мы все были уверены, что со дня на день будет взята Москва, и мы вернемся домой. Мы тешили себя этой надеждой до осени, а потом стало ясно, что дела обстоят не так, как бы всем хотелось. Белые отступали. Когда до беженцев дошли тревожные новости о контрнаступлении Красной армии, они сразу же приняли решение покинуть Кисловодск и перебраться в Новороссийск, откуда, в случае опасности, было легче бежать за границу. С болью в сердце Андрей и его мать наконец решились покинуть Россию. И вот 30 декабря около 11 вечера мы отправились на вокзал, где военное командование приготовило для нас 2 вагона. Один первого класса и по тем временам вполне приличный, а другой третьего класса. В первом классе поехала великая княгиня и Андрей, а в вагоне третьего класса расположились мы с сыном и остальные беженцы. Половину нашего вагона занимала прислуга великой княгини и кухня. Всю ночь поезд стоял на вокзале, и только на следующий день в 11 утра мы, наконец, отправились в путь. До последней минуты в наш вагон рвались другие беженцы, умоляя забрать их с собой. На других станциях царила такая же паника, и у всех было только одно желание – убежать от большевиков. К 3 часам дня мы добрались до минеральных вод, где по неизвестной причине простояли до утра. В нашем поезде в салоне «Люкс» ехала жена Шкуро. Вагон был ярко освещен, и там виднелся богато накрытый стол. Вот так Шесинская встретила новый 1920 год. Лишь 4-17 января поезд с кисловодскими беженцами добрался до Новороссийска. Там Матильде и ее спутникам пришлось прожить в вагоне 1,5 месяца. Они медлили с отъездом, так как не было парохода, следовавшего прямо во Францию или Италию, а иметь пересадку в Константинополе не желали ни великая княгиня Мария Павловна, ни Матильда. И вот 13 февраля Матильда и ее спутники поднялись на борт парохода «Семирамида», принадлежавшего итальянской компании «Триестино Ллойд». Правда, мы еще находились в российских водах, но уже на палубе итальянского судна, пишет Кшесинская. После всего пережитого каюта первого класса казалась нам верхом роскоши. Чистое постельное белье, удобные кровати, ванна, туалет, парикмахер – всего этого мы были лишены много месяцев. Придя впервые на обед в столовую, мы просто не поверили своим глазам. Столы были накрыты чистыми скатертями, на которых стояли столовые приборы. Словом, всего этого мы не видели с незапамятных времен. Когда элегантно одетые официанты стали подавать обед, состоявший из множества вкусных блюд, мы просто остолбенели. Так велик был контраст с тем, что мы недавно пережили. Если добавить к этому ощущение полной безопасности, то можно себе представить наше настроение. Нас смущали только лохмотья, в которые мы были одеты, но другой одежды никто не имел. Через 6 дней Семирамида вышла из Новороссийской гавани. Ни Матильда, ни великокняжеская семья никогда больше не увидят Россию.